Вы слушаете цикл «Краткая история вещей», в котором мы каждую неделю рассказываем об одном из предметов мировой материальной культуры. Особенным и загадочным или совершенно обычным, долгожители или всеми забытым. В этом выпуске о том, без чего штаны могут упасть. Арзамас представляет «Краткая история вещей». Рассказывает археолог Евгений Черленок. Пояс. Пояс – это предмет одежды, который представляет собой ленту, сделанную из ткани, кожи или из металла даже, может быть, двумя концами, которые стягиваются на талии, либо чуть пониже, на бедрах. И очень важно сразу же определиться с тем, какие функции есть у пояса. Потому что функции у пояса совершенно разные. Во-первых, конечно, стягивание одежды. Примерно как халат или там плащ. Мы надеваем эту одежду и потом стягиваем ее поясом. Особенно вот если представить, что вот нет у нас никаких пуговиц. Во-вторых, это функция поддерживающая. Классический пример, наверное, это ремни, которые поддерживают штаны, чтобы они не сваливались. Ну и, наконец, есть функция, которую условно можно назвать закрепляющая. Имеется в виду, что к поясу можно прикреплять различные предметы, ну и носить их вот, собственно, на поясе. Ну, например, пистолет у милиционера. Кроме вот этих непосредственных прямых функций, пояс, естественно, может быть модным аксессуаром, то есть иметь функцию уже чисто эстетическую. Такое разнообразие различных функций пояса, оно, конечно, делает разговор об этом предмете довольно сложным, и мы так или иначе будем постоянно возвращаться к тому, какая же из этих функций проявляется больше в том или ином случае. Когда появился пояс, в общем-то, непонятно. Где-то в глубине, наверное, каменного века, но первые вот его изображения относятся к эпохе неолита и встречаются на различных статуэтках так называемой богини-матери. К сожалению, сами эти пояса, они изображены очень схематично, это, по сути дела, полоски, поэтому разговор о том, как они устроены, что они собой представляют, здесь невозможен. Первый вот настоящий пояс был обнаружен в Европе в начале 90-х годов в Альпах. Это знаменитое погребение так называемого ледяного человека, то есть человек, который погиб в этой ледяной пустыне в 4-м тысячелетии до нашей эры. И вот благодаря морозильному эффекту у него сохранились все вот эти органические материалы, которые обычно до археологов не доходят. И вот кроме всяких разных вещей, здесь был обнаружен и пояс. Пояс этот представляет собой очень примечательный предмет одежды. Это длинная кожаная лента с сужающимися концами, которую можно обернуть несколько раз вокруг тела, ну и потом завязать узкими кончиками. Одна из самых любопытных особенностей этого пояса заключается в том, что в него оказался вшит мешочек маленький, что делает этот пояс очень похожим на современные подсумники. И в этом мешочке лежали всякие необходимые инструменты на черный день. Очень интересно то, что к этому поясу крепилась одежда. То есть он имел очень четкую поддерживающую функцию. Одежда, в первую очередь, нижние части туловища, то есть это такие длинные чулки меховые, очень тяжелые, которые подвязывались к этому поясу, и набедренная повязка. На пояс были закреплены различные предметы, ну, к примеру, ножны с ножом. Вот этот пример показывает, что пояс вот этого ледяного человека, или отце, как его часто называют, был очень функциональным, утилитарным основой всего нижнего яруса одежды. Никакой эстетики здесь нет, ну, кроме, может быть, какого-нибудь функционального дизайна. А вот эстетическая функция поясов, она проявляется в более позднее время, ну, по крайней мере, именно в бронзовом веке. Здесь появляются пояса, которые мы четко можем говорить, что они для украшения. Естественно, эти пояса связаны с женщинами. Точнее, это пояс один, такой наиболее яркий пример. Он женский и обнаружен во Франции, в одном из позднебронзовых французских кладов. Это такой металлический бронзовый пояс, составленный из пластин. При этом сами эти металлические пластины размещались таким образом, что пояс виден спереди. Вот спереди он был металлический, а сзади у него были полотняные завязочки. И в этом поясе очень ярко проявляются эстетические функции. Кроме того, что он был развернут к зрителю самой дорогой своей частью и технологически сложной, сами эти пластины были покрыты очень мелким орнаментом, и к ним были подвешены крупные треугольные пластинки, которые двигались, могли касаться друг друга и издавать звук, что еще больше привлекало внимание к носительнице этого замечательного предмета. С наступлением Железного века конструкция поясов меняется. Это связано с тем, что появляется пряжка. Пряжки эти, они очень похожи на большинство современных пряжек. Такая пластина металлическая, например, бронзовая, с внутренней части которой закреплен неподвижный крючок. И вот этим крючком пряжка цеплялась за кольцо с противоположной части пояса, и таким образом вся эта конструкция закреплялась на теле человека. Появление пряжек сильно меняет эстетику восприятия этих поясов, потому что пряжки размещаются в центре туловища и очень часто становятся центральным объектом, который максимально украшается. И примеров здесь огромное количество. Ну вот одни из моих самых любимых – это пряжки кочевников, скифов, сарматов, пряжки сибирской коллекции Петра I, украшенные в зверином стиле со всякими сценами терзания либо борьбы животных. Еще одна очень важная вещь, которая происходит с поясами в это время, это то, что в наших источниках, которыми мы располагаем, на поверхность очень четко выходит воинская страта. Различные предметы, связанные с военным делом, они начинают изготавливаться в большом количестве, и самое главное, изображаться на различных стеллах, рельефах, и все это вооружение многочисленное крепится к поясу. То есть в это время очень четко видна закрепляющая функция пояса, когда все эти многочисленные предметы крепятся к нему. Ну, естественно, да, там разрабатывается масса всяких разных новаций, всякие футляры, ножны, новые их типы для того, чтобы все это получше на этом поясе закрепить. И пояс становится одним из таких важнейших вещей мужчины. Идет четкая ассоциация пояс вот вместе со всем этим оружием и мужчина. Это, может быть, наиболее четко видно в таком замечательном типе памятников, как оленные камни. Это такие вот стеллы, которые есть в Сибири, немножко их есть на Северном Кавказе, начало Железного века, и в них, в общем-то, очень тяжело узнать антропоморфные фигуры, хотя они являются таковыми. И в первую очередь из всех признаков человека здесь выбирается пояс с висящим на нем оружием. Дальнейшая история пояса, точнее его конструкция, она связана с римским временем, потому что именно в это время изобретается принципиально новый тип пряжки с подвижным язычком, который имеет вид сквозной рамы, в которой вставлен такой вот шпинек подвижный, и сам пояс, собственно, продевается через эту раму, а шпинек закрепляется в отверстии. Изобретение этой конструкции позволило регулировать длину самого пояса непосредственно на теле человека, потому что вот как, например, регулировались эти пояса с крючками предшествующего времени, не очень понятно. Видимо, они подгонялись всякий раз при необходимости под изменившееся тело того или иного человека. А здесь конструкция, она становится максимально удобной. Естественно, поясов очень много, самых-самых разных конструкций. Они бытуют в разных регионах, где-то предпочитают поясами затягивать одежду, где-то поддерживать ее. Единственное, что можно сказать, что в наше время фактически исчезает закрепляющая функция пояса, которая являлась базовой или одной из базовых в предшествующее время. То есть на пояса перестают подвешивать различные предметы. Это, в общем, связано с эволюцией костюма, с тем, что в современном костюме есть масса всяких разных способов. Есть карманы, по которым можно распихать всю эту мелочевку, там кошельки и все остальное. Есть сумочки, рюкзачочки и так далее. Ну, естественно, существуют профессиональные пояса, где можно носить инструменты. То есть здесь функция, когда мы крепим к поясу какие-то предметы, она ярко выражена. Но это скорее исключение, нежели правило. Все-таки в нашей современной практике пояс — это прежде всего поддерживающая функция и стягивающая. Эстетическая всякая функция поясов, она ярко выражена. Предположим, если имеется в виду пояса воинской субкультуры, то изображения, которые на них помещаются, они, ну, конечно, связаны с воинской субкультурой, причем в абсолютно разной направленности, в зависимости от той или иной традиции. К примеру, знаменитые урартийские пояса начала Железного века, это Южное Закавказье, здесь очень часто на них помещены изображения воинов, например, которые куда-то скачут. И сами эти пояса мы знаем по изображениям аналогичных поясов в Ассирии, они такие широкие, их часто носили воины. Там иногда даже предполагается, что они могли выполнять защитную функцию, защищать живот, как самую уязвимую часть человеческого тела. Бывает более сложная ассоциативная связь. Там, например, на поясах сарматского времени, сарматы — это такой народ ираноязычный, который жил в причерноморских степях, там очень популярны были сцены борьбы животных друг с другом. Причем эти сцены всячески подчеркивались, и там очень часто даже было непонятно, кто же в итоге победит. Не терзание, не когда там хищник, например, разрывает это травоядное, а именно борьбы, когда травоядное обороняется, и обороняется очень агрессивно. И понятно, что вот эта вот борьба, упоение победой, она приятна именно когда есть борьба, когда есть с кем бороться. И вот этот сюжет иносказательно показывается нам через образы звериные. Естественно, в более позднее время христианские символы распространяются. Например, одной из форм украшения кочевнических поясов уже в Средневековье становятся даже не христианские символы, а всякие вот элементы орнамента, которые заимствованы из христианской практики. Там такие же орнаменты могут встречаться, как на алтарных стенках, например. Ну, то есть это все очень сложно, да, и разнообразно. Здесь сложно выстроить цельную историю, последовательную. Просто рассыпаешься на множество разных историй. В следующем выпуске о том, что можно закрыть и открыть.